«Хорошо, мастер Тапал», — согласно кивнул Кеноби. «В таком случае, я отправляюсь, адмирал», — кивнул Тапал Дайну. «Выстройте в построение корабли вокруг планеты и приготовьтесь. Вполне возможно, сепаратисты не захотят так просто отдавать нам Крестовсис. Вполне возможно, что они пришлют сюда еще силы». «Будет исполнено, генерал», — кивнул Дайн. «Однако я буду очень удивлен, если они сюда пришлют еще войска. Мне кажется, что в наших секторах им уже и так все показали. 13 и 14 секторальные отвечают за стратегически важные миры. Камина, Ротана, Крестовсис, Релот. Кроме того, у нас есть целая территория из нескольких секторов, что используются сепаратистами. Они будут сюда лезть и лезть, адмирал, неважно с какой помпой вы разобьете их очередные силы. Поэтому вам и надлежит быть готовым к тому, что сепаратисты попытаются атаковать Крестовсис и деблокировать те силы, что мы сейчас заблокировали на планете. Мне все понятно, заверил Тапала Дайн. Впрочем, вы остаетесь командовать, так что сможете проконтролировать защиту. Однако у меня есть вопрос насчет падаванского отряда. Все Франстанны падаванский отряд прибыли со мной и рвутся в бой. Отряд Дельта, если присутствует и падаванский отряд, вывести на планету. Передайте Падавану Танн, что она поступает в распоряжение мастера Кеноби, как и отряд Дельта. Уверен, эти элитные силы он сможет использовать на свое усмотрение и к общей выгоде. Так точно, произнес Дайн, оборвав связь. Под их кораблем находился Крестовсис. В кои-то веки мы не будем использовать орудия нашего корабля, чтобы вычищать орбитальным ударом врагов. Стоит сделать замечание, адмирал, произнес бархатистый голос Трауна, что такую атаку проводить на данный момент нецелесообразно. Войска сепаратистов в непосредственном контакте с нашими войсками. Даже не знаю, хорошо ли это, или плохо. Порой хочется вычистить все и сразу орбитальным ударом. Война изменчива, адмирал, напомнил ему Траун. В одной операции вы должны орудовать огромным молотом, дабы сломить всех. В другой же, подойдет маленький ножичек и один, точный удар. Но нравится мне более всех второй вариант, признался Траун. Он куда более интересный. Как приложить имеющиеся ресурсы, дабы достичь наилучшего результата? Каков путь проделает ваш разум, дабы придумать наилучшую, для данного момента, тактику? Каков путь проделает ваш разум, для планирования стратегических ходов? Легко давить всех силой, когда она у вас есть. Но даже невероятную, необъятную и необузданную силу, можно применять по-разному. Имея невероятные возможности, можно применить ее исключительно точно, тем самым достичь феноменальных результатов. Это то, что можно назвать истинной победой, не так ли? То есть не просто грубое уничтожение всего того, что бросило вызов. Разве об этом когда-либо шла речь, адмирал? Спросил старший капитан. Каков итог ваших действий? Что вы оставите будущим поколениям? Кто-то действует не задумываясь, просто достигая результатов, как ранкор в посудной лавке, как выразился однажды генерал Флейнгстар, походя уничтожил и пошел дальше. Но в чем был смысл применения силы? Во имя чего и что будет после ее применения, не менее важно. Посему я и говорю вам, адмирал, если вы не против принять мой совет, старайтесь действовать соразмерно необходимому. Не рвите всех на ошметки. Это довольно интересное мнение, заметил Дайн Джерджерот. Но прошу заметить, Траун, мы солдаты, воины, и наша задача не думать, а действовать. Оставьте размышления политическому аппарату. Удивительная наивность, оценил старший капитан. Поймите вот что, адмирал, наблюдение и восприятие отличает умного и расчетливого разумного, который может стать воином, от беспечного варвара, у которого разума хватает лишь на то, чтобы размахивать своим оружием. Воин – это не тот, кто бездумно трясет самой большой дубинкой. Мне казалось, вы это понимаете. По-видимому, понимаю, согласился Дайн, но лишь отчасти. Впрочем, поэтому я и ходатайствовал о вашем назначении, старший капитан. Еще с Анаксиса я, в отличие от Таркина, пытался не уничтожить то, что он в корне не понимает, а понять все это. И вы тоже находитесь в кое-чем выше, чем я. И я пытаюсь, с вашей помощью, постигнуть это. Искусство войны. Возможно, это следствие развития способностей вашей расы, или вы действительно гений, отчего ваш уровень понимания мне недоступен. Тем не менее, интерес к постижению все это не убавляет, скорее прибавляет. «Вы куда умнее, чем думаете, адмирал», — спокойно ответил Траун. Вам просто надлежит понять пару истин, и в принципе мне тоже надлежит осознать кое-что, чему может обучить лишь разумный ваших достоинств, так что, лишь предлагаю после битвы, отдохнуть за галатактическим проектором, как и делали до этого, только в этот раз без наблюдателей, они и отвлекают. Буду лишь рад, Траун. Вы долго будете петь друг другу дифирамбы? Спросил едкий голос Сефран Стан. Не знаю я про то, что вы женаты, адмирал, да и старший капитан в отношениях, я бы, наверное, решила, что вы прямо сейчас уединитесь в какой-нибудь каюте, а ты никак не изменишься, Сефранс. Тебя даже обучение у Лайта не исправит, отметил Траун. Нет, кое-чему я научилась, выдержке. Я тут уже минут 5 стою и слушаю, как вы рассуждаете о философских вопросах. Того гляди, сейчас сюда половина факультета философии Сальдирана слетится, и вы тут развернете философский диспут на пару недель. Выдержки, Горбатова лишь могила исправит, тихо произнес адмирал. Что сказали? Переспросила Тан. Видимо, выдержки тебе еще учиться и учиться, улыбнулся Траун. Это точно. Что же до вызова, Тан, дай насмотрел часку. Она, как всегда, была готова к бою. Даже поза, в которой она стояла, демонстрировала угрозу. Казалось, она в любой миг может выхватить световой меч и устроить настоящую резню. В отличие от нее, Light Flying Star, кстати, ее учитель, вообще никогда не создавал такой атмосферы. Он будто бы сознательно запирал свою жажду крови, так бы это назвал Дайн, в себе и был похож на низковатого Сефи, не создававшего ауру того, кто может всех переубивать за пару секунд. Однако Дайн был уверен, что у Лайта есть так называемый, пресловутый, боевой режим. Он никогда его не видел, Флейнг Стар его даже во время тренировок никому не показывал. Даже во время джедайских спаррингов он сохранял легкое, слегка веселое настроение. Но, возможно, ему когда-нибудь удастся увидеть генерала в бою и посмотреть на то, что все называют угрозой целому городу. Хотя генерал и не спешил показывать эту свою сторону, как было отмечено уже не раз, держась подальше от сражений на этой войне, поступил приказ. Ты, отряд падаванов и отряд Дельта направляетесь на Крестовсис в подчинение мастеру Кеноби. Кеноби? Спросила она у Дайна. Хэммм, слышала о нем в основном только хорошие. Буду надеяться, он даст мне хоть какое-то веселье. Да и моей группе пора бы прогуляться. А наставник скоро прибудет, не знаете? В ближайшие пару часов, произнес Дайн. Подозреваю, что как только генерал сюда прибудет, все вдруг активизируются. Да, а не то что-то вяло. Кстати, если не нравится темп, можешь сообщить об этом генералу Тапалу. Уверен, он будет рад это услышать. Тан, услышав эти слова, поежилась. Вроде как она бросала вызов в спарринге Джара Тапалу и была им так отделана, что слухи говорили, будто Ческа пролежала в постели целый день, сводя все синяки и раны, которые Джара Тапал умудрился ей нанести. Если что Траун и выучил в женщинах, общаясь с Лораной и многими другими, так это то, что существуют наглые не в меру и довольно гордые среди них. И Сефранс относилась именно к таким. В ней не было легкости и наивности Фей, задумчивости и флегматичности Лораны, серьезности Аралани или вечно веселого и игривого характера Илы Секуры. Тан упорно считала себя воином и довольно гордым, отчего и ее отношение ко всем было слегка пренебрежительным, пока она не наталкивалась на того, кто точно был ее сильнее. Схватки ее и Лайта тоже больше напоминали избиение, где Лайт больше наносил урон ее гордости, чем телу. Впрочем, это работало не то, чтобы хорошо. Тан стала спокойнее, сдержаннее, но иногда из нее прорывалась. Уверена, что беспокоить мастера Тапала нет нужды, голос Чески слегка вздрогнул. Взбучку от первого ученика ее наставника она помнила, будто та была вчера. Джара Тапал неспроста считался одним из сильнейших мастеров в Ордене, а также тем, кого могут позвать в Высший Совет, если освободится место. Он был пользователем могущественных способностей силы, обладал незаурядной физической силой, а также считался превосходным фехтовальщиком. Я тут же соберу наш отряд и отправлюсь на планету помочь мастеру Кеноби в его свершениях. Отрадно это слышать, улыбнулся Дайн. Надеюсь, ты не планируешь подводить своего наставника. Больше Тапала, Тан боялась и уважала только Флейнгстера. Его оценку, кстати, она и считала наиболее важной. Скорее уж ты не подводи моего наставника, буркнула Тан, развернувшись и направившись на выход с капитанского мостика. «Мне кажется, что она никогда не изменится», — отметил Дайн. «Это зря, природа женщин всегда изменчива, заверил его Траун. «Однако мы говорили о другом. Может, вернемся к тому месту, на котором остановились?» «С радостью», — согласился Дайн. «С превеликой радостью, генерал». К Джаре обратился офицер, ответственный за сканеры. «Мы фиксируем множественные цели. Порядка 30, нет, 40 кораблей выходит из гиперпространства. Похоже, что сепаратисты решили сделать свой ход, что странно. Кстати, Кристофсис явно был отбитой картой. Да, на планете есть еще крайне внушительные силы у Армалацама. Если сейчас оценивать силы у Арма и Кеноби, то они примерно равны. Притом Кеноби занял, используя гарнизон Кристофсиса, силы добровольцев, а также приведенные легионы клонов, оборонительную позицию в столице, Калидоне. У Орм Лацам будет на него давить. Таланты генерала Лацама, который отверг любые переговоры, даже учитывая поражение эскадры Тринча, хватало на то, чтобы продержаться в бою. Да, сепаратистские силы заперты, но тем не менее их достаточно, чтобы воевать с республикой. Но зачем такие траты? Проще было бы связать боем эскадру, притом даже не такими силами, и провести эвакуацию генерала Уэрмалэтсама. Ведь все эти дроиды могут быть наштампованы в любое время дня и ночи, на любой планете, где есть их заводы. А вот ценный генерал, который имеет неплохие навыки в тактике и стратегии, куда важнее. Однако, КНС давила, напирала и будто старалась запереть их на этой планете. Одновременно с этим, силы Уэрмалэтсама в количестве до сотни тысяч дроидов теснили армию республики. «Каково положение на планете, мастер Кеноби?» – спросил он у возникшего перед ним Оби-Вана. «К нам, на орбиту, прибыли гости. Дневное сражение за столицу обернулось нашей победой. Пусть Лацам и сокращает зону влияния наших войск, но в целом мы пока держимся. Вдобавок, живем надеждой, что республика пришлет еще солдат. Да, мне тоже обещали подкрепление. Сейчас формируется ударная эскадра под руководством адмирала Байлюра. Уверен, они вскоре отправятся к нам на подмогу, если еще не отправились. Это будет замечательно», — ответил Оби-Ван. «Впрочем, помимо того, что Лацам нас теснит, стоит отметить, что у нас объявилась еще одна проблема. Сепаратисты на удивление точно узнали сегодня наши оперативные планы. Шпион?» — поиграл жевалками Тапл. «Вы намекаете на то, что в ваших рядах шпион?» «Так, не мне судить, но ты судишь, и суждение твое открыто. Это может быть что угодно, Оби-Ван. Как шпионская программа, так и целый предатель среди нас, джедаев. Мне больно думать о такой вероятности. Впрочем, я чувствую, что шпионом не является джедай. Сузить надлежит тебе круг поиска. В первую очередь ограничь круг тем соединением, которое участвовало в сегодняшней операции, либо теми, кто мог участвовать в планировании операции. Что вы вообще задумали? По нашим данным, в том районе был замечен генерал Лацам. Мы пытались разведать обстановку и, по возможности, захватить его в плен. Я планирую, вместе с Энакином, наведаться в штаб сепаратистов. Вполне возможно, там мы сможем отыскать ответы на наши вопросы. Все ясно, ответил Джара. Я помог вам всем, чем смог. Тем не менее, я прикажу отрядам РЭП нашей космической группировки прослушивать ваши частоты и всевозможные частоты, что исходит из вашего района. Ежели шпион использует связь для слива данных, они узнают. «Да пребудет с тобой сила, Оби-Ван. Да пребудет с вами сила», — ответил Оби-Ван, исчезнув. «Мда», — протянул Тапл. «Дайте мне Джер-Джерада», — приказал он, — «и Трауна. Пора сосредоточиться на бое. Уверен, он будет долгим». Кэл, он посмотрел на своего падавана, совсем мальчишка, под его руководством, грозил вырасти в очень сильного джедая. Хотя, Джара признавал себе, что в деле тренировки Кэла Костиса, он точно перегнул палку. Кэл не был столь талантлив, как Рибелла, его первый падаван, которая сейчас исполняла свою роль в проекте «Сверхдальний перелет». Тем не менее, Кэл не только не сломался под напором, но и стал куда сильнее. «Ты возглавишь атаку Мла. Как прикажете, наставник». Сев Ранстан, он связался с текущим падаваном своего наставника. «Как обстоят дела на планете у тебя?» Оби-Ван докладывает о проблемах, с которыми столкнулись его силы. «Наш отряд действует в тылу группировки, что противостоит Кинто-моряку», — отрапортовала Ческа. «Сейчас мы находимся на отдыхе, но буквально минут 40 назад ударили по ремонтной базе сепаратистов. Может, из космоса тебе был виден взрыв? Это мы там порезвились. В целом, могу сказать, что проблем на нашем участке фронта нет. Все в пределах ожидаемого». «А почему ты спрашиваешь?» Оби-Ван считает, что в рядах высаженных сил действует шпион конфедерации. Понятное дело, что все его провалы связаны с действием шпиона. Или он просто идиот, припечатала Ческа совершенно бесцеремонно. Командир Тан, нельзя же так о мастере. Послышался голос Элоры Санд. Помолчи, я привыкла называть свои вещи своими именами. Или ты имеешь что-то против, ужаленная балерина? Судя по звукам, Санд проглотила не самую приятную характеристику. Даже не хочу знать, почему ты ее так обозвала. Тан, Джара прикрыл глаза. Просто будь осторожнее. Может мне переменить место на фронте и помочь Абивану и тому мальчишке Скайуэкеру? Нет, ответил ей Джара, покачав головой. Оставайся на вверенной территории. Абиван сам разберется. Вдобавок, в зоне твоей ответственности осталось еще 3 топливных станции. Полагаю, тебе будет чем заняться. Считай, что завтра их будет 2, горделиво выпятила грудь Сефранс. ХМФ, посмотрим, фыркнул Джара. Но ты особо не гордись, иначе наставник тебя взгреет, как он это умеет. Ночь на Крестовсисе была завораживающим зрелищем. Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуэкер прибыли к штабу сепаратистов и были потрясены не красотой ночи на этой планете, где города, если бы не война, сверкали бы невероятным пафосом и помпезностью, а охраной этого самого штаба. По идее, самое защищенное место во вражеском расположении. Хотя можно сказать, что охрана их заметила, но при этом даже не пыталась атаковать, скорее наблюдать. Оби-Ван Кеноби был одет в белую робу джедаев с такого же цвета доспехами, в то время как его бывший ученик, Энакин, предпочитал темные цвета. Ни охраны, ни заграждений, оценил Энакин, они поднялись по ступенькам. По идее, у штаба сепаратистов должна быть хоть какая-то защита. Очевидно, что они не хотели нас встречать на пороге, ответил Оби-Ван, взмахнув рукой. Он открыл дверь. Они воспользовались лифтом, прим. Автора, лайк такой кричит. Ну вы и дебилы, пользоваться лифтом на территории врага, чтобы подняться на этаж командного пункта. Так вот оно, логово зверя, окинул взглядом пустующую комнату Энакин. Лишь лестница вела на более высокий уровень. Вдруг оба джедая ощутили присутствие тьмы. Темная фигура в капюшоне обошла обоих. Вентрис узнал свою пленительницу Кеноби, когда та сняла капюшон. Девушка некогда держала его в плену на Раттатаке, а я уж было затасковал. А уж как мне приятно, мой милый Оби-Ван. Я скучала, протянула темная служительница Дуку, скидывая плащ. Она была одета в простой костюм, облегающий все ее тело. Девушка активировала оба алых клинка. Синие мечи Оби-Вана и Энакина вспыхнули в ответ. Надежный информатор известил меня о вашем приходе. Она запрыгнула наверх. Что же, тогда мы благодарим его за гостеприимство, ответил Оби-Ван. Энакин ринулся в атаку первым, впрочем, как и всегда. Они встретились на полпути. Скайуэкер атаковал преимущественно ее торс и ноги, так как она была выше. Асаш подпрыгнула, пропуская опасный удар под ногами и тут же ответила градом ударов. Джедай отразил все из них, а от последнего уклонился. Однако Вентрис отбросила Энакина телекинезом, а после спрыгнула вниз и атаковала Кеноби, явно надеясь быстро с ним справиться. Оби-Ван Кеноби за столько лет начал считаться одним из лучших мастеров стиля Сарису, поэтому ему удалось отражение ударов темной служительницы Дуку куда как проще. В то же время, Энакин вновь прыгнул на нее, ударив рубящим ударом сверху вниз. Она отвлеклась на защиту, отойдя чуть назад и ударив по мечу Скайуэкера, заставив того продолжить удар, теперь уже мимо нее самой. Также Вентрис притянула обломок стали и швырнула его в Оби-Вана. Мастер-джедай разрубил его. Служительница попыталась отступить, опять ударив телекинезом. Забравшись по лестнице, она устремилась в библиотеку, где находились самые обычные, бумажные книги. Преследовавших ее джедаев встретил буквально ураган из книг, которые служительница подхватывала телекинезом и швыряла во врагов. Оби-Ван деактивировал световой клинок и выставил перед собой обе руки, затормозив импровизированные снаряды. Тем временем, Энакин, подбежав к наставнику, повторил его жесты книги, заторможенные перед Оби-Ваном, полетели точно на служительницу, которая остановить двойной телекинез от двух джедаев не смогла и была вынуждена отступить. Они вновь устремились за ней. Вбежав в другую комнату, опять забитую стеллажами книг, джедаи обнаружили спокойно сидящую в позе для медитации Вентрис. Она сидела на простом полу. Комната выходила на террасу. Окна открывали прекрасный вид на ночной Крестовсис. Да, вид был бы прекрасным, но вдали виднелись очертания армии Кайнес. «Сдавайся, Вентрис», — произнес Оби-Ван. Синие клинки вновь засветились. Вдруг раздался другой звук, направляемый через громкоговорители, что были встроены по всему городу. «Всем привет!» – донесся голос магистра высшего совета Лайта Флейнкстера. Оби-Ван внимательно присмотрелся к темной служительнице. Та, будто бы дрожала от страха. Она боится магистра, когда они... А точно, он же вроде виделся с ней во время миссии на Квете. Некоторые называли ту миссию провалом Лайта Флейнкстера, но глядя сейчас на Вентрис, Оби-Ван понимал, что провал там был весьма условный. «Ну и бардак вы тут устроили, но не переживайте, я уже здесь и скоро тут будет наведен порядок, Вентрис, Латсом, я знаю, что вы здесь, рекомендую сдаться по-хорошему, пока есть такой шанс, в противном случае, я не гарантирую целостность ваших организмов». «Хат», выразилась темная служительница, она активировала свои мечи и прорезала пол, по которому они с Энакином шли. «Сражаться с ним у меня планов не было». Девушка установила взрывные заряды перед входом и сбежала. Когда Оби-Ван и Энакин попытались их деактивировать, они наоборот взорвались. Рассеяв же дым, Кеноби и Скайуокер наблюдали за тем, как Вентрис улетела на своем звездолете. Мастер Тапл поспешил связаться с орбитой Оби-Ван. «Мастер Тапл, вы меня слышите? Сбейте Вентрис». «Чем?» — спросил голос Бжара из Камлинка. «Сепаратисты пригнали еще флотилию. Мы тут немного заняты. Кэл, уводи свою оранжевую на перегруппировку. Вас сейчас все перебьют. Командир Тачи, вас тоже это касается. Вентрис, наставник, я вижу ее звездолет», — произнес Костис. «Я могу его атаковать. У тебя повреждения в системе двигателя. Судя по датчикам, еще и утечка топлива. Живо на корабль, я тебе сказал». «Эх», — протяжно вздохнул Костис. «Ладно, но когда-нибудь я достану эту Вентрис. Найдем тебе другую датамирку». С более покладистым характером, отшутился Тапл. «А теперь на посадку. Черная и зеленая. А, Хат, поздно. Оби-Ван, она только что ушла в гиперпространство. Извини. Впрочем, магистр Флейнгстар прибыл. Он возглавит наступление. Подкрепление также прибыло. К слову, оно довольно занимательное. Вам понравится?» Тапл отрубил связь. «И что за занимательное подкрепление?» — спросил Энакин. «Еще один корабль-невидимка? Ну так как ты не угробил этот, то присылать второй орден не посчитал необходимым», — ответил ему Оби-Ван, деактивировав меч. «Возвращаемся на базу. И, Энакин, я бы на твоем месте готовился. Магистр явно будет желать тебе сказать пару ласковых». «За что?» «За то, что расстроил великого и ужасного Джара Тапала, ХМФ. Но я победил, уверен, магистр Флейнгстар оценит это. А вот я не уверен. Все же ты не раз и не два нарушил прямой приказ старших по званию. Эти приказы лишь сковывают, Оби-Ван. Если бы я следовал директивам и приказам, сколько раз ты был бы уже мертв? А если бы ты был чуть менее удачлив, сколько бы разумных ты своим решением обрек бы на смерть? Ты готов смотреть в глаза всех тех, Энакин, кого обрекаешь на смерть своим риском? Подумай об этом на досуге, мой бывший ученик. Стоит ли геройство того?» Глава 86. Война клонов. 47. Битва за Кристофсис. 4. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Стоило только мне приземлиться и выйти из корабля, в сопровождении Асаки и НК, как ко мне подбежали клоны. Здесь присутствовали легендарные, те самые, клоны 501 во главе Рексом и 3 воздушный корпус во главе с небезызвестным Кауди. Данные клоны фактически с первых дней войны участвовали в крупных заварушках вместе с Оби-Ваном и Энакином, так что, как воины они превосходны. Ну, относительно неодаренных, генерал Флейнгстар, подбежавшие ко мне клоны стали, будто по струнке. Командир Кауди, командир Рекс, наслышан, — кивнул клоном. «Где генерал Скайуокер и генерал Кеноби? Мне казалось, я приземлился в их расположении». Окинув взглядом обстановку вокруг, заметил, что от Калидонии, некогда красивой столицы Кристофсиса, такими темпами боевые действия могут и камня на камне не оставить. Хорошо еще, что Органа слинял на Корусант. Только этого идиота мне тут не хватало для комбинации. Генерал Кеноби и генерал Скайуокер на данный момент дальше, на мосту. Они прибыли после рейда на штаб сепаратистов, и в то же время дроиды начали наступать, — отрапортовал Кауди. «Мы организовываем оборону. Вызовите их сюда», — отдал приказ. «Также мне нужна связь с прочими группировками на Кристофсисе, с Кентомариком, а также с отрядом Дельта и моей ученицей и ее отрядом». «Так точно», — ответил Рекс, отправившись исполнять приказы. «Что же, Коуди, я внимательно посмотрел на клона. Ты хочешь мне что-то рассказать? Да, сэр. Клон посмотрел на Асаку, что вышла вместе со мной из корабля и сейчас с любопытством изучала обстановку. Эта девочка, Асака Тана, она была назначена в падаваны, ученицы, одному из джедаев, что работает на ваших позициях. Мы с этим разберемся чуть позже, сейчас же, говори, что ты хотел мне передать. При Асаке можно. Хорошо, сэр. Дело в том, что во время сражения на планете мы смогли идентифицировать и словить предателя. Предателя среди клонов? Спросила Асака. А так бывает, клоны такие же разумные, как и все остальные, ответил Падавану. Так что, уверенный не такое будет. При всем уважении, сэр, тихо произнес Коуди. Попросил бы вас не говорить так о нас, говорить с таким тоном, будто. Мои извинения, Коуди, не знал, что такое тебя заденет. Хорошо, к теме предателя. Я так понимаю, ты и Рекс решили дождаться меня? Да, согласно кивнул клон. Генералы Кеноби и Скайуокер не успели решить его судьбу, сразу же бросившись в бой. Они буквально бежали от сил Лацама, которые начали свою атаку, после вашего сообщения, а на орбите сепаратисты активизировались. Видимо, они решили добить вас, раз уж я прибыл. Эта битва подобна спирали, лишь набирает обороты, с тяжким вздохом произнес. Казнить предателя по закону военного времени, но сперва допросите. Может, он знает что-то, с предвкушением. Мне дадут оптимизировать мешок с мясом. Я тебе это не разрешал, Инка, повернулся к дроиду. А, к силе. Пусть он и пристрелит, но дождись данных допроса, генерал. Ко мне подошел клон, судя по всему отвечающий за связь. Вы приказали наладить связь. Мы подготовили ретрансляцию с соединением генерала Марика и командира Тан через этого дроида. Рядом с клоном-связистом находился R2-D2. Хорошо. Кивнул и легендарный астромех активировал связь. Передо мной возникла фигура Кинто Марика и его будущей жены, Малли. Они пока что еще не поженились, но сведения о романтическом интересе между этими двумя у меня уже были. Малли была высокой, стройной женщиной с длинными, каштановыми волосами. Обычно она одевалась в робу джедаев. Магистр, приветствовали меня будущие супруги хором. Рад, что вы наконец прибыли. Продолжил Кинто, за его спиной что-то взорвалось. «Доложите обстановку», – потребовал я. «Мы действуем на южной оконечности города спутника Калидани. Согласно плану мастера Тапала, нам надлежит зайти в тыл силам у Эрмалацама, которые двигаются к вашим позициям и зажать их. Однако продвижение, которое начиналось с нашего продвижения, столкнулось с сопротивлением генерала Пиара Нагилсы. Пусть мы и давим, мы вряд ли сможем реализовать задумку мастера Джера», произнес Марик. «Это не очень хорошо», — отметил я, учитывая то, что силы Лацама уже начали штурм этих позиций, за моей спиной прогрохотали орудия. «Мы могли бы увеличить темп, магистр», — сообщила Малли, «но для этого нам потребуется помощь авиации. Мы уже сообщили об этом мастеру Тапалу, но он сказал, что так как мы в непосредственном контакте с врагом, авиация и артиллерия принесет нам больше проблем, чем пользы». «Мастер Тапал в этом прав», — ответил я, — «чтобы точно поразить врага во фронтовом бою авиацией, не сказать, что эта задача по плечу даже некоторым джедаям, а мы все же не хотим, чтобы наши подразделения редели от дружественного огня, если можем такого избежать, следует избегать, я бы мог предложить вам отступить, но, к сожалению, проблема состоит в том, что отступление не выход, что до тебя, моя ученица, я, к сожалению, так и не смогла отыскать эту Вентрис, поникла Тан, но мы смогли вынести несколько командных пунктов сепаратистов, и, вы знаете, наставник, у них есть крайне мощный генератор поля, который Лацам хочет использовать против ваших позиций, у нас есть данные о его перемещении, мой отряд и дельты могли бы, нет, помогите моряку, отмел я ее идею, эти войска должны пройти и начать охват города с юга. Что же до генератора? Вам элементарно слишком долго добираться до наших позиций, но я выделю диверсионный отряд для его уничтожения. Благо, что у меня появились доступные ресурсы для этой задачи. Вы об этой девочке, Тан посмотрела на Асаку, выглядит слабо. Сама ты выглядишь слабо, надулась-то груто. После боя, я тебе задам. Успокойтесь обе, прервал перепалку. Вы на войне, а не в детском саду. Кинто, ты слышал? Танны Дельты сосредоточатся на помощи вам. Постарайтесь в ближайшие 2-3 часа прорвать оборону сепаратистов. R2, «Так, отключай связь». Дроид пиликнул и отключил связь. А вот и Оби-Ван со Скайуокером подошли. Война уже начала влиять на джедаев. К примеру, эта парочка носила элементы брони. Я, кстати, как может показаться многим, броню и вовсе никогда не носил. Просто о вшитом листе Бискара в мою одежду знают единицы. В дуэлях я старался действовать всегда так, будто у меня и нет такой защиты. Так что когда мне рефлексов не хватит, а такое тоже может быть и противник будет праздновать победу, моя броня станет для него неприятным сюрпризом. Магистр Флейнгстар, кивнул мне Кеноби. Магистр, поприветствовал Энакин. Мастер Кеноби, рыцарь Скайуокер, кивнул мужчинам. Кстати, Джар рассказал, что Скайуокер нарушил несколько его приказов. Это была та эпопея с тренчим и невидимым кораблем. Если честно, то мультики рисовали положительные итоги импровизации Энакина. Однако, столько всего узнав и многому обучившись, я видел в этом лишь отрицательные моменты. В армии и на войне, такие импровизации могут закончиться крайне печально, как для импровизирующего, так и для тех, кого он за собой ведет. Вдобавок, ставить под угрозу суть миссии. Надо бы после пообщаться с Энакином и сообщить ему, что подобное поведение недопустимо, пока он у меня под командованием. «Вы наше подкрепление», — Скайуокер посмотрел на девушку, а после на меня. «Как-то не очень много». «Вполне достаточно», — ответил. «Позволь представить, Асока Тана, бывший юнлинг, ныне падаван». «Что же», — Оби-Ван приложил руку к подбородку. «Я Оби-Ван Кеноби, будем знакомы, юный падаван, твой новый наставник. Прошу прощения, мастер Кеноби, но меня определили не к вам, а к рыцарю Скайуокеру», — ответила девушка. «Что?» — Энакин встрепенулся. «Нет, нет, нет, нет, здесь какая-то ошибка». Он прошелся за спиной Оби-Вана, а после положил ему на плечо руку. «Это ведь мастер Кеноби хотел себе нового падавана, не я. Тем не менее, совет назначил Асоку тебе, Скайуокер, и не тебе с этим спорить на данный момент», — прервал я его стенание. «Познакомитесь чуть позже. Р2, будь добр, мне нужна карта», — попросил дроида. Тот вывел ее перед нами. «Обозначь позиции Кентом Марика, наши и генералов-сепаратистов. Как вы можете заметить», — кивнул на карту. «Мастер Тапал решил провести классическую тактику молота и наковальни в отношении сепаратистов. Их основные силы оттягивались на расположение этих войск, в то время как силы рыцаря Марика били во фланку Армулацаму. Однако, его продвижение было остановлено, и это несмотря на диверсии со стороны отряда падаванов и отряда Дельта. Отряд падаванов?» — задал вопрос Энакин. «Он все еще существует? А ты что не знал? Мог бы и поинтересоваться, не такие уж и недавние события», — заметил Оби-Ван. «Отряд падаванов — лишь образное название. На самом деле, фактически они уже рыцари, которые объединены в элитный, диверсионно-разведывательный отряд, под моим общим командованием. В будущем, Орден создаст еще несколько отрядов по схожему принципу, ибо их опыт был признан удачным. Однако мы отвлеклись. Из-за того, что продвижение Кенто Марика было замедлено, реализовать план наземной операции не представляется возможным. Притом эта часть войска предполагалась для оборонительной тактики, то есть играть роль наживки. Но это не все проблемы. Потому как моя ученица, Падаван Тан, обнаружила сведения о том, что у сепаратистов есть крайне мощный генератор щита, который они используют для того, чтобы атаковать наши позиции. Это может стать настоящей проблемой, заметил Оби-Ван. Если это именно то, о чем я сейчас подумал, наши тяжелые орудия не смогут пробить его, и их танковые части смогут спокойно подойти к нам и выбить орудия. Верно, согласился я с выводами Оби-Вана, на то они и строят расчет. Мы же будем строить расчет на диверсию. Как только они начнут его использовать, то мы тут же сможем его локализовать и атаковать. Для этого будут направлены джедаи. Энакин, ты и твоя новая ученица как раз подходите для этой миссии. Но я не хочу ученицу, да и зачем она мне на миссии? Она будет мне лишь мешать, магистр. Пока что тебе мешает лишь твоя гордыня, Скайуокер, и твоя невежественность. Я посмотрел в глаза Энакина. Приказ есть, силы выделены, задачи поставлены. Вы сможете пробраться к генератору, когда они активируют щит и начнут продвижение и уничтожить его. И Скайуокер, после боя, зайдешь ко мне. У меня к тебе есть серьезный разговор. Понял, в таком случае кругом и шагом марш на наблюдательный пост. Асока, тебя я тоже не задерживаю. Не забудьте взять заряды. Задачи поставлены. Вперед, учитель. Асока дала своему наставнику по спине, отчего тот даже немного закашлялся. «Мы непременно справимся, ГХ». Энакин обернулся и двинулся рядом с девушкой. «Если уцелеем, у меня тоже будет с тобой серьезный разговор. Все-таки дисциплины ему не хватает», — задумчиво произнес я. «Когда-нибудь его своенравие доведет до беды. Будем надеяться, что не на этой миссии, магистр». «Верно. Остальным — занять оборонительные рубежи, организовать позиции. Помните про фланги и здания». Клоны тут же закопошились, ринувшись на свои позиции. «Подведите Атте. Из-за защитного поля, не только мы не можем работать по их танкам, но и они сами не могут этого делать, а значит, им придется подождать, пока их защитное поле поглотит наши позиции. Скорее всего, ввиду их количества, в лобовом бою нам придется не тяжко, к тому же они сразу же танками отработают по нашей артиллерии, прямой наводкой. Крупных пушек и Атте у нас меньше, чем их танков от и боевых три дроидов Октоптера. Основной боевой танк от боевой три дроид Октоптера. Магистр, я отправлюсь координировать действия на передовой, произнес Оби-Ван. А вы, а я останусь тут. Работа генерала, это не нестись с зажженным клинком на врага, в большинстве своем. Вдобавок, я уверен, что ты справишься, как и та парочка. Хэмэмэм, Энакин и Асока. Побольше веры в своего ученика, Оби-Ван. Ему бы чуточку терпения и понимания приказов и вышел бы прекрасный джедай. Но думаю, Асока своим буйным нравом заставит Скайуэкера посмотреть в том числе на себя со стороны. Ведь, как ученик учится у учителя, так и учитель, нет-нет, да чему-то учится у ученика. Ведь ты, до тех пор, пока не пробыл наставником Энакина, был куда более догматичен и не особо любил импровизации. Это уж точно, согласился Оби-Ван. Оби-Ван кивнул Кауди и Рексу и двинулся в сторону позиций. Итак, если подумать, моя основная цель в этой битве уже по сути достигнута. Я больше чем уверен, что в Скайуэкере, что в Оби-Ване, они смогут пленить Лаотсома и желательно, чтобы сама Сеф Ранс со своим отрядом добралась до другого генерала сепаратистов, Пиара Нагилсы. Джара, как там у тебя на орбите? Спросил у бывшего ученика. Какова ситуация? Подкрепление, что вы привели, учитель, помогает нам. Мне потребуется еще половину стандартного часа, чтобы окончательно зачистить космос. К сожалению, из-за обилия их мла, я пока что не могу отправить вам, вниз, подкрепление. Последняя волна, которую я отправил за вашим кораблем, была уничтожена подчистую. Зараза, выразился. Ладно, пока что занимайся космосом, сообщил приказ. Мы же тут разберемся и без подкрепления. Генерал, спросил один из клонов, а вы не станете участвовать в бою? Генерал, который участвует в бою, с сомнением спросил у клона, а кто командовать из командного пункта будет? Прикажите отряду 3 и 4 отойти, передал я связисту. Вот сюда, на вторую линию обороны. Пусть пятый отряд их прикроет. Так точно. Позиции от те готовы? Спросил у одного из танкистов. Учтите, танков у нас меньше и отработать не они, ни наши орудия из-за поля по противнику не смогут. А значит, нам надо дождаться, когда поле накроет технику, и чем она будет защищеннее, тем дольше проживет. Мы находимся в процессе, генерал, старайтесь лучше. Броня может защитить ваши жизни, строго произнес. Но разве вы не верите в то, что генерал Скайуэкер и командир Тана справятся? Они-то точно справятся, произнес я, но стоит учесть, что они могут справиться, как сейчас, так и через час, а значит, нам нужно протянуть. МММММ, связь с орбитой, соедини. Через пару мгновений передо мной возник Джара. Наставник, кивнул Ласат, мы начинаем высадку войску на вашу позицию и позицию Кинто. Я так понимаю, ситуация на орбите успокоилась? Да, согласился Тапл. Мы уничтожили все их силы и сейчас начинаем высадку. В подтверждение, в небе раздался гул, столь знакомый. Я посмотрел вверх и увидел сразу 4 аккламатора, от которых отделялись лааты. В то же время сами аккламаторы заходили на посадку за нашими позициями. Подкрепление, осведомился Кауди. Да, это оно. Отлично. Кауди, введи прибывших в курс дела. Их генератор щита не сказать, чтобы мощный. Я уверен, что концентрированный огонь орудий звездолетов мог бы его уничтожить, банально перегреть саму установку. Вот только, слишком поздно. Наши войска вступили в непосредственный контакт с противником и использовать турболазеры звездолетов, глупость несусветная. И Лаотсом это понимает, как никто. Он понимает, что если сейчас, учитывая обстоятельства, отведет войска, я просто прикажу начать обстрел самого щита и концентрированным огнем целой эскадры его просто снесу, а затем последует быстрый и жестокий удар с уничтожением всех его войск. Кинто, я вызвал Марика. Накрыл ли щит группировку войск генерала Пиара? Нет, ответил джедай. Щит их не накрыл. Более того, мы только что продавили одну из линий их обороны. Ваша ученица повела часть наших войск в обход. Пиар отвел свои силы на третью линию обороны. Мы сейчас собираем кулак для штурма. Отставить, Джера, ты меня слышишь? Я вновь обратился к Тапалу. Кинто, передай квадрат с третьей линии обороны противника и отведи войска километров на 5 от нее, а лучше и дальше. Вы что собираетесь? Хе-хе, да, орбитальная бомбардировка соединений. Ни к чему нам зазря терять жизни наших доблестных воинов. Ты меня понял, Джера? Разворачивай корабли и атакуй тот квадрат. Атака будет примерно через 20 минут, но наши войска смогут отойти лишь за 30. Послышался голос будущей супруги Кинто. Через 30 минут... Поправился Джера. Время пошло, фигура Кинто исчезла, видимо голосвязь отключил. Перед этим он еще и обернулся в чью-то сторону. Не думаю, что даже подкрепление облегчит нашу участь, если мы что-то не сделаем с полем, сообщил Кауди. Да неужели? С сарказмом спросил я. Благо, что поле спадает. Скайуокер справился. И действительно пол прошло рябью, а после начала стремительно спадать. Кауди, иди и прикажи довести всю их технику до состояния металлолома. Джера, отправь сюда все мла, которые способны нести бомбовое вооружение, пусть помогут. Оби-Ван, Оби-Ван, передо мной возник Кеноби, который держал в захвате киркайдианца. Нашли себе новую подружку? Что по-вашему должна будет сказать герцогиня Сатин? Надо будет ей послать Галафата. Магистр, вы же не посмеете? Сник Оби-Ван. Я просто приобнял генерала в знак нашей договоренности о сдаче. Ничего такого. Будьте вы прокляты, процедил Латсом. Дуку этого так не оставит. Пиар сможет меня освободить. Я так не считаю, ответил киркайдианцу. Минут через 20 от вашего друга останется лишь пепел. И действительно, через 20 минут звездные разрушители открыли огонь. На определенную часть территории пролился настоящий огненный дождь из турболазерных выстрелов. Огонь велся что-то около 3 минут, однако войско, не имевшее щита вовсе, было уничтожено под ноль. Уже после Тан мне сообщила, что из группировки Пиара никто не выжил. А ведь завораживающее зрелище, так можно к этому и привыкнуть. Еще раз приветствую, генерал, поприветствовал я Уэрма. Тот выглядел поникшим. Уорм Латсом был представителем расы киркайдианцев. Они имели огромную голову с выступающими клыками. Четырехпалые руки заканчивались когтями, а сами конечности были довольно короткими. Вижу, вы решили почтить нас своим присутствием. Как это мило. Может чаю, Грррах, взревел Уорм Латсом. Как же я ненавижу джедаев, что предлагают мне чай. Что это с ним, Оби-Ван? Дурные воспоминания, скорее недавние, ухмыльнулся Кеноби. Дабы немного потянуть время, я предложил Уэрму договориться о сдаче своих сил. Правда, он стал немного более злым, когда заметил аккламаторы, заходящие в атмосферу. Вот оно что. В таком случае рекомендую зеленый чай, генерал Латсом. Он поможет успокоиться и прийти в себя. В ответ же киркайдианец лишь сплюнул и пробормотал оскорбление на своем языке. Видимо, он не в духе, сделал вывод. Вопрос. Как вы догадались? Замечание. Стопроцентная вероятность, что этот организм ищет себе неприятности и должен быть оптимизирован. Нельзя, он же пленный офицер высшего порядка. Разочарованно. Это неправильная война, хозяин. Мы должны были принять сторону, где надлежит оптимизировать кожаных мешков. Не грусти, Инка, у меня будут для тебя задания с оптимизацией, но позже, подбодрил дроида. Доставьте генерала на мой корабль, этапируем его на Орт-Пардрон, а после и на Корусант, где вы предстанете перед судом республики. Я не признаю юрисдикции вашего суда надо мной. Какая жалость. А вот он признает. Возвращаемся на флагман. Кеноби и Скайуокер, для вас будет особое задание, так что по возвращению ко мне, на брифинг. И пусть Скайуокер своего падавана захватит. Глава 87. Война клонов. 48. Раттахат. Граждане. У меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. Http://st. Мебараддур 777. Захват Уэрма Латсома ознаменовался моей активной работой, как Сеучи. И хотя я не проводил пафосных конференций по голосвязи, где сижу на фоне синей звезды на станции Кронос, давно уже не проводил, если задуматься. Мои указания уже разошлись по всем брокерам и моим работникам в Куате. Настала пора немного встряхнуть рынок. Правление Кристофсиса, которое имело долю в компании, что добывало кристаллы, благополучно было уничтожено Тренчем. Очевидно, кто-то хотел воспользоваться этим фактом для рейдерского захвата, но я успею раньше, чем и воспользовался. Правда, выскочила проблема одобрения регулятора. Некоторые покупки акций компании Кристофсиса были заблокированы, даже несмотря на то, что операции, как обычно, я диверсифицировал. То есть не скупал все через одну структуру, а действовал через множество, что обманывало откровенно неуклюжий и тормозящий антимонопольный комитет. Этим, к слову, и Плыгас пользовался, и финансовые элиты, что поддерживают Палпатина, подобным грешили. Однако у самурая нет цели, есть лишь путь. Так что половину подешевевших акций компании я умудрился отхватить. Стоит отметить, что акции держал даже мой коллега по совету 10, и вот он, собака такая, когда узнал, что сепаратисты начали атаку на Кристофсис, распродал все, что у него было. Хотя это и сыграло мне на руку, ведь когда такой видный бизнесмен резко продает все, что у него было, продавать начинают и другие. Цены стали меньше. С финансовой точки зрения, вложение в Кристофсис, предприятие вообще сомнительное. Ведь планета опустошена боевыми действиями, предприятия уничтожены. КНС вывезли все склады с ценными кристаллами. Короче говоря, не только провели референдум силой оружия, но и украли ценный ресурс. Естественно, инвестирование в подобных условиях – это действительно сплошные убытки. Однако, я никогда не мыслил категориями убытков для себя, либо моим фирмам. Во-первых, оборот денежных средств позволял мне играть в определенном смысле, целыми годами в минус. А во-вторых, для меня главное достичь не прибыли, а определенной цели. Прибыль, естественно, будет. Приятно видеть прибыль, но самое главное, это обеспечить армию, для чего добываемые кристаллы, которые применяются в турболазерах, и нужны. И если кто и хотел себе прибрать Кристофсис, то фирмы, что были аффилированы с Таркиным. Уилхав действительно воспользовался определенным влиянием и попытался перебить мои скупки акций. Видимо, у нас тут еще один, который действует не за прибыль, а за совесть. И Таркин действительно мечтал прибрать Кристофсис и фирму себе. Но, как говорится, мечтай в одну руку, а справляй нужду в другую и после посмотри, какая быстрее наполнится. Как непосредственный участник битвы и как тот, кто ее изначально предсказал, я был лучше готов, мои структуры были лучше готовы. Так что вопрос с Кристофсисом будет решен в пользу Абстерго Индастриз Дальние Миры. Благо, один из профилей моей компании – добыча полезных ископаемых. А вот Таркины занимаются производством электроники, так что им кристаллы нужны лишь как один из компонентов, и то весьма спорно. Спустя час, после того, как корабли поднялись в космос, я имел голоконференцию с выборным канцлером Кристофсиса. На Кристофсисе до появления КНС правила торговая олигархия, он же Совет Шести. Их вынес Тренч во время эвакуации с планеты. Представителем Совета Шести был выборный канцлер, выбирал сам совет. Чтобы попасть в совет, надо происходить из одной из шести богатейших семей Кристофсиса. Такая вот система правления. Сейчас же меня приветствовал Райнульта, один из представителей шести семей и новый глава Кристофсиса. То был старый человек с длинной бородой. Его голубые глаза с любопытством изучали меня. Семейство Ульта занималось в совете транспортом. Они отвечали за всевозможный транспорт, в том числе и за тот, на котором вывозились кристаллы. «Канцлер Райн, я полагаю», – кивнул мужчине. «Рад вас видеть. Извините, что не встречаю лично. Дела». «Ничего страшного, магистр», – ответил на кивок мужчина. «Я также погружен в дела и, прошу меня простить, если посчитаете это грубым, но у меня мало времени на взаимодействие с вами. Я просто хотел бы осведомиться, может ли Кристофсис рассчитывать на помощь со стороны вашего ордена? Сейчас мои соотечественники требуют того, чтобы я занялся обеспечением их продовольствием и предметами первой необходимости. Я уже направил запрос в Альдеранский фонд помощи пострадавшим от войны, но посчитал необходимым задать вопрос вам, все же вы представитель правления вашего ордена. Решили договориться с нами без запроса, в лоб? Практика показывает, магистр, что порой решить все куда проще и быстрее при личном общении. А договор заверим чуть позже, если придем к соглашению. Я обращался к органе с подобной просьбе, но так как он лишь один из соучредителей фонда, он потребовал, чтобы мы составили запрос. Только что мои подчиненные, как я уже говорил, отправили запрос этому фонду. «Мне все понятно», — ответил я. «Я переговорю с магистром Шаакти о том, чтобы помочь вам. Однако, канцлер, мне потребуется конкретика о том, сколько выживших, чем им помочь и как. Нужны статистические данные. Кроме того, будьте готовы к тому, что с разумными нашего фонда прибудут джедаи. Это предупреждение некоторым вашим специалистам, которые могли бы что-нибудь сделать с полученными ресурсами». Взгляд мужчины посуровил, а на лице стали заметны морщины. «Я прекрасно наслышан об умении джедаев чувствовать ложь», — ответил канцлер. «Не беспокойтесь. Мы служим на благо народу Крестовсиса, и я лично прослежу, чтобы крайне глупые и несуразные элементы не смели беспокоить ваших товарищей по ордену, а также не позорили мой народ в ваших глазах. Благодарю за понимание и напоминание», — чуть поклонился Райн. «Был рад с вами познакомиться. Смею надеяться, вы посетите нашу планету через год-два, когда мы отстроимся. Народ Крестовсиса будет рад устроить вам прекрасный прием, дабы почествовать наших героев. Спасибо за приглашение, канцлер Райн. Всего вам доброго». Я отключил связь и сверил часы. Как раз должна прийти та троица. И действительно, через пару минут в мой рабочий кабинет вошла Асока Тана, судя по кислой мине. Энакин уже серьезно поговорил с ней. «Веселый Оби-Ван и менее веселый Энакин, присаживайтесь», — указал на кресло. «В первую очередь хотелось бы вас поздравить с победой. Мы освободили от конфедерации еще один мир, что, к слову, есть несомненное благо. Однако, война на этом, увы, не заканчивается. Вы говорили о новой миссии, магистр», — начал Оби-Ван. «Я не ослышался, это именно миссия, не сражение, верно», — согласно кивнул. «Не так давно был похищен сын Джаббы Хатта Статуина», — посмотрел в сторону Скайуэкера. Тот едва заметно вздрогнул. «Ну конечно, Джабба вполне известный и влиятельный работорговец и гангстер. Меня самого, если честно, рабство не радует. Однако сейчас нам надлежит отбросить наши персональные отношения к этому явлению. Раттахат», — перед ними возникло изображение маленького Хатта. «Разумеется, это крайне важное событие, потому как пространство Хаттов с самого начала войны заявило о своем нейтралитете. Между тем, оно разделяет 12-ю секторальную армию, которой руководит магистр Шаакти, с моей 13-й секторальной и 14-й секторальной, которая находится под руководством мастера Джара Тапала. Вы с ним уже имели знакомство, силы Джара как раз начали отход к Рилоту. Наши армии могут быть соединены Триелузским торговым маршрутом. Если мы сможем воспользоваться этими торговыми маршрутами, что проходит через хаттские территории, мы сможем оперативно перебрасывать соединения между армиями и использовать больше ресурсов в наступательных и оборонительных операциях. А при удачном стечении обстоятельств, мы также сможем воспользоваться их топливными базами и центрами гиперсвязи. Раттахат, что естественно, подымет качество связи на новый уровень, а топливо позволит меньше зависеть от известных сепаратистам топливных станций. И если мы будем использовать хаттские топливные станции, приложил руку к подбородку Оби-Ван, то сепаратисты могут и не атаковать эти станции, потому как это может разозлить хаттов. Верно, Оби-Ван, согласился с его выводами. Вот почему нам нужен этот союз с хаттами. Хотя я бы не назвал это союзом. Все же с сепаратистами они вряд ли будут воевать, но хотя бы не будут мешать. Но разве хатты не открыли доступ к маршруту? Спросил Энакин. Сепаратисты же уже пользовались Триелузским маршрутом, когда атаковали Камина. Пользовались, подтвердил я. А еще они фактически закрыли глаза на операцию против Икс-Сарги, планеты, что находится в их зоне влияния. Их политика зовется ни тем, ни другим. Тем самым они балансируют на уровне нейтралитета. Флюгер, если угодно. Флюгер, озадаченно спросил Асока. Это старый прибор для изучения направления, а иногда и измерения скорости ветра. Они дали нам спокойно пройти по территории своей, атаковать Хайпари и Экс-Саргу, а после дали сепаратистам сделать то же самое и атаковать Камина. Хаттские выродки, буквально выплюнул Энакин. Тем не менее, проигнорировал его высказывание. Нам необходимо спасти Ратту, потому как суть интриги состоит в том, что его похитила Асаш Вентрис. Дуку может либо заключить альянс с хаттами, либо убить Ратту, выдав это все, как покушение джедаев на жизнь ребенка с целью заставить Джаббу работать на нас, но при этом что-то у джедаев пошло не по плану. Но джедаи же не убивают просто так, воскликнула Асока. И хатт должен знать об этом. Простите, магистр, произнес Энакин. «Шпилька, можешь в следующий раз потише, я не шпилька, а если и шпилька, тогда вы Скайрокер, вы можете прекратить», — призвал обоих к порядку Оби-Ван. «Простите», — в этот раз хором произнесли Асока и Энакин. «Где же я так нагрешил?» — со вздохом спросил. «Надо бы глянуть список грехов, может там подсказка кроется». «Ладно, о чем это я?» «Точно, насчет убийств. Если бы ты слушала внимательно, Асокатана, тогда бы знала, к какому корпусу джедаев я изначально принадлежу и в чем суть миссии моего корпуса. Для справки, такие, как я, зовутся джедайтини, и наша основная роль – устранение одаренных, особенно темных, в том числе и падших джедаев, на вроде Дуку, Балка или Кирвана. Та же Вентрис, точнее ее устранение, моя обязанность. И устранение – не всегда победа в поединке, в большинстве случаев – это неминуемая смерть. Второе, Джабба знает про мой корпус и знает, что в политике, а мы, джедаи, являемся ее актором, все средства хороши. Вдобавок, в последнее время Орден действительно стал куда более жесткой структурой, потому как у нас тут война на дворе и мы просто обязаны были сменить подход. Все влиятельные и разумные, в том числе Джабба, это заметили, поэтому у него могут быть основания считать нас виновными в похищении Ротты. Наша разведка, совместно с ведомством Армандо Айсарда, засекла местоположение на планете Тет. Это вот тут, в секторе Баксил, квадрату 12. Туда отправишься ты, Скайрокер. Я Скайрокер. Скайрокер тебе больше идет. И шпильку с собой возьми, посмотрел на Асоку. Ты же, Оби-Ван, отправишься на Татуин и будешь участвовать в переговорах с Джаббой. И какова моя миссия? Спросил Оби-Ван, что я должен буду делать с Джаббой. Во-первых, я уверен, ты понимаешь, что пока что придержи информацию о том, что нам надо от него. Он и так это знает, получше тебя, а излишнее давление на безутешного родителя похищенного ребенка может омрачить суть дела. Во-вторых, твоя цель тянуть время. Старайся намекать ему на причастность к Инес и Дуку и непричастность к этому делу джедаев. Учти еще вот что, хатты – очень влиятельные гангстеры. А значит он знает про Дарта Сидиуса, возможно даже чуть больше, чем мы. Так что аккуратно намекни ему о том, кто действительно может стоять за похищением его сына. Так сказать, мельком обмолвись, ну не мне тебя учить, ты же у нас переговорщик. Не беспокойтесь, магистр, все будет выполнено согласно вашим заметкам и пожеланиям. Хорошо, кивнул Оби-Вану. Помните, что от результатов этой миссии зависит ряд возможных стратегических наступательных операций. А стратегические наступательные операции, вернее их успех, либо неудача, способны предопределить исход войны. Не волнуйтесь, магистр, мы со Скайрокером справимся. Озорно улыбнулась Асока. Я бы на твоем месте постарался быть более сосредоточенной, Асокатана, перевел взгляд на Тагруту, потому как провал тут недопустим. Впрочем, ты только-только стала падаваном и над этим еще твой наставник. Уверен, я посмотрел в голубые глаза Энакина, успеет поработать. В противном случае, вас ждет провал. Не сочтите за грубость, но чем займетесь вы, магистр? Спросил Энакин. Раз это такая важная миссия, это не грубость, а праздное любопытство, Скайуэкер. И я отвечу, я займусь ровно тем, что требует от меня мое положение, найду корень интриги, по которой был похищен Ротта и вырву его. Или ты считаешь, что Дуку сунулся бы к хаттам, не имея среди них союзника? Данные о перемещении детей криминального авторитета просто так на сторону не утекают, а даже если и утекают, без гарантии надежных союзников данные операции обречены на провал. Вот я и поищу верного союзника графа. Надеюсь, мне не требуется предоставлять тебе письменный отчет обо всех задействованных мной ресурсах. Скайуэкер стушевался под моим взглядом и таким же, но более осуждающим, со стороны Оби-Вана. Хорошо, а не то уж я было подумал, что ты и это спросишь. Вы свободны, отпустил троицу. Кроме тебя, Скайуэкер, твоя ученица тебя подождет, а ты останешься. Хорошо, Энакин остался сидеть в кресле, в то время как Оби-Ван и Асока с любопытством смотрели то на меня, то на Энакина. А после, наконец, покинули мой кабинет. Повисла напряженная тишина. Я не спешил начинать разговор, впрочем, и Энакин, казалось, думал о чем-то своем. Вы хотели со мной поговорить, магистр, или просто чтоб мы вместе помолчали? Задал, наконец, вопрос избранный. Разумеется, поговорить, кивнул я. Хотя, Порой, молчание, есть золото, ауродиум, во время которого можно многое понять о своем собеседнике. Но ты, видимо, решил этого не делать. Вы же сами только что дали мне важную миссию, от которой зависит исход войны. Вот я и не захотел тратить ни ваше, ни свое время на напрасное молчание и изучение обстановки. Действительно, согласился, задание важное. Тем не менее, перед началом нового задания, мы, непременно обязаны обсудить старое. Какое из? Ты прекрасно догадываешься, какое. Задание с кораблем «Невидимая стрела», где ты, наплевав на приказы вышестоящих джедаев, поставил под угрозу миссию. Но я сбил флагман Тринча и уничтожил адмирала. Во-первых, он жив, так что не записывай себе насчет его смерти. А во-вторых, напомни-ка, в чем была суть твоей миссии? Доставить продовольствие и припасы Бейлу Органе на Крестовсисе, что я и сделал. Поправка, ты сделал это, нарушив инструкции в том числе от Джара, твоего непосредственного командира. Но я же справился. С чем? С способствованием реализации его плана атаки на соединение Тринча? Или может со своевременной доставкой припасов на Крестовсис? Нет, на оба вопроса. Ты поставил под угрозу разумных на планете, ведь пока ты игрался с Тринчем в космосе, их бомбардировали гиены на планете. Понимаешь почему? Объясню. В ящиках, что летели с тобой, были установки ПВО и снаряды к ним. Клоны обучались ими пользоваться. Если бы ты доставил их вовремя, хотя бы в момент налета гиен, они бы смогли отбиться. Вместе с твоей помощью, а так, согласно полученной мной докладной записке, в результате налета гиен был потерян почти взвод. Убитыми 27 клонов и 10 ранеными. Даже больше взвода, которые не успели укрыться. Плюс из местных, крестовсианских ополченцев было потеряно 50 человек. Более того, Джаратапл не мог атаковать Тринча своими кораблями. Подсказать почему? Потому что ты был в режиме невидимости, и залпы турболазерных батарей венаторов и прочих судов могли в том числе прилететь по тебе. К тому же, адмирал Тринч имел опыт сражения с невидимыми кораблями во время андаванских войн, да и как адмирал на службе у корпоративного альянса, сталкивался с пиратами, что использовали такие корабли. Иными словами, Скайуокер, тебе просто повезло. Повезло, что ты умеешь так летать, повезло, что ситуативно, голова у тебя думает. А 87 разумным на Крестовсисе не повезло ровно по той же причине. То есть такова благодарность Ордена за выполненную работу, работу, которую ты отчасти провалил. Ты думаешь, что для нас важнее, жизнь Тринча или жизни наших солдат и тех, кто поддержал республику, записавшись в ополчение на Крестовсисе? Тринча уже побеждали, я побеждал, победил бы Иджера, без тебя бы справились, а ты все равно опрометчиво полез и рискнул жизнями тысяч разумных. И ради чего? Чтобы вынести очередного сепаратистского командующего, тебе следует подумать над приоритетами. Вам тоже, с вызовом посмотрел Энакин. Мне кажется, вы больше меня ругаете за то, что я не послушал вашего протеже, чем... Чем что? Перебил. Чем что? Энакин Скайуокер, Джаратапл, мастер-джедай, который прошел до войны не один конфликт. Он уже зарекомендовал себя, как прекрасный полководец, и он смог бы разбить Тринча. Еще раз, на орбите без тебя бы справились, а вот на планете, все кончилось масштабным налетом и гибелью разумных, в том числе раненых, потому что предметы для оказания первой помощи, тоже вез ты. Что это? Гордыня? Глупость? Наивность? Жажда славы? Поясни мне, Энакин, и мы попробуем над этим поработать. Я не отрицаю необходимость импровизации. На поле боя хорошая импровизация способна переломить исход. Но есть же грань. Грань и цена за импровизацию, которую платить нельзя ни в коем разе. А что сделал ты? Грань, цена, вспылил Энакин. Вам легко говорить, вы в основном сидите в штабе, либо на пункте командования. Импровизация? Ха! Вы просто сидите и раздаете приказы тому клону, тому отделению, тому подразделению, тому флоту и так далее. Между тем, когда вы в последний раз были в реальной боевой обстановке?